Глава 25. Начало января 631 года. Новгород. Тайный приказ – самое страшное место в Славянском княжестве. Был у него парадный вход в Белом городе, а был и ход черный, для посторонних заказанный. Давным-давно в самом Новгороде сыск не вели и людей не пытали. Делали это в старом городском остроге, который превратился в базу псов государевых. Многие из них там и жили, ничуть не смущаясь толпами варнаков, которых вели в допросные избы, и их воплями, что из этих изб потом доносились. И в противовес городу Белому это место называли Черным городом. И не было для жителей княжества места более жуткого, кроме Нави, подземного мира. Тайный сыск постепенно стал государством в государстве, собственными обычаями, правилами и даже религией. Тут и женились только на своих, с каждым годом все реже и реже впуская в свои ряды посторонних. Если и появлялся тут новичок, то он уж точно приходился кому-нибудь зятем, свояком или племянником. Причина этого была проста. Псы государевы получали вдвойне от того, что платили воинам. Так, прямо на глазах государственное учреждение понемногу превращалось в закрытую касту, густо переплетенную родственными связями. В Черном городе из всех божеств превыше других почитали Марану. Она из славянской богини смерти постепенно превратилась в богиню правосудия. Тут даже статуя ее стояла, отлитая из бронзы. Баба с завязанными глазами, которая держала в одной руке весы, а в другой меч. Ее откуда-то из Италии привезли, купив там за немыслимые деньги у старинной сенаторской семьи. Впрочем, об этом знали немногие. Богиня и богиня. Мокош ведь стоит на городском капище, и никто и не помнит, откуда она там взялась. Как будто всегда там была. И так уж получилось, что работу свою псы начали считать священным служением Маране, а казнь после справедливого суда угодной ей жертвой. И эту веру князь горячо поддерживал, почуяв в том немалую для себя выгоду. Тяжелое время было сейчас у псов государевых. Темницы полны, а людей допрашивали день и ночь, отсеивая в сторону невиновных, случайно попавших под руку, или попросту бесполезных. Тех, кто уже все рассказал и ничего нового рассказать больше не мог, вели в суд, состоявший из трех человек. Был тот суд быстрым и суровым, особенно когда жребий судить падал на кого-нибудь из сыновей боярина Горона, волка, ворона или тура. Парни, рожденные в крошечной весе на берегу Дуная, получили имена в честь диких зверей, как тогда частенько случалось у славян. Они сами были словно звери, сильные, свирепые и прямые, похожие в этом на отца. Братья превыше всего ставили честь семьи и верность князю, которого почитали вторым после самой богини. Просторный терем был трибуналом, так называли здешний суд. За столом, застеленным зеленым сукном, сидел мужчина лет 30 с окладистой бородой и пудовыми кулаками. Слева и справа от него расположились заседатели и писарь, который вел протокол. Имя. Судья Ворон сурово смотрел на крепкого воина, взятого в плен у княжеской усадьбы. «Из каких будешь?» «Варта кличут», — хмуро ответил тот. «Из глинян я». «Ты с разбойным умыслом в Словению пришел», — заявил судья. «Тебя за деньги наняли, чтобы бунт учинить. Подтверждаешь?» «Я уже палачу все сказал», — с каменным лицом ответил воин. Только голос его слегка дрогнул. Слегка, самую малость. Можно и не заметить, если невнимательно слушать. «Есть еще что добавить?» Внимательно посмотрел на него ворон. «Если что важное скажешь, останешься жив. Пойдешь на каторгу до конца жизни». «Пошел ты!» — сплюнул воин. «Лучше сдохнуть». «Ты услышан», — кивнул судья. «Вина доказана, приговор смерть». Он повернулся к заседателям. «У вас, почтенные, есть возражения?» «Смерть ему. Виновен, смерть». «У тебя есть право на последнее желание», — обратился ворон к подсудимому. «Вода, веревка или железо?» «Железо», — твердо ответил тот. «Вывести и зарубить», — бросил ворон, и подсудимого рывком подняли на ноги и потащили на берег Дуная к большой проруби. «Быстро у вас тут дела делаются», — Удивился князь, который стоял у двери и прослушал все судебное заседание от начала до конца. «Княже?» Судьи встали, склонили головы и ударили кулаком в грудь. «А чего тянуть-то?» — ответил за всех ворон. «Два десятка бодричей, просто наемники, ничего важного не знают. Мы тебя и не беспокоили из-за них. Мелкая рыбешка, не чета нашим боярам или тому ведуну. Давайте-ка сюда мы и миром», — сказал князь, усаживаясь на простую деревянную скамью. Вся обстановка была аскетична до предела, отражая вкусы горона, который не терпел излишеств, считая их привилегией баб. Бывшего жупана привели минут через 10. От былого здоровяка, пышущего здоровьем, мало что осталось. Псы государева жалости не знали, и чистосердечное признание при расследовании государственной измены вовсе не означало, что подозреваемый избежит пытки. Оно лишь слегка облегчало его участь, ведь если испытуемый не переходил последнюю грань боли, то он мог чего-нибудь случайно позабыть, или того хуже, утаить от следствия. А этого местные мастера допросных дел допустить не могли никак. Это был бы немыслимый урон их профессиональной чести. «Пощади, княже!» — с тоской в голосе сказал Моимир, стоявший на коленях перед столом. «Что тебе в моей смерти? Пошли меня камень рубить, молю!» «Для начала расскажи, как все было», — с непроницаемым лицом ответил Самослав. «Я протоколы допроса читал, но хочу и своими ушами послушать. Начинай. С самого начала и со всеми подробностями». За 9 месяцев до этих событий. Жупанство Моимира. Бывшие земли Дулебов. «Хозяин! Хозяин!» Раскрасневшаяся дворовая девчонка в драных поршнях на ногах и накидке из протертой шкуры забежала к нему в терем. На улице было холодно, и она прислонила замерзшие ладони к печке. «Чего тебе?» — недовольно спросил Моимир, глядя, как на полу жарко натопленной избы растекается лужа. Девчонка нанесла в дом снега. «Там купцы, франки!» — округлив глаза, выпалила девчушка. «Из самого Кёльна!» «Франки? Купцы?» — неимоверно удивился жупан. «Что делать торговцам из Австразии в глухой дулепской дыре, да еще и за полгода до торга? И как в снегах не застряли? Удивительно даже». Он кивнул девчонке. «Зови». Это и впрямь оказался обоз из Кёльна, который сбился с пути и вместо того, чтобы спуститься по льду Рейна до Штрасбурга, повернул налево по руслу Майна и пошел через земли тюрингов и сербов. Не гнать же этих чудаков. Гость был священен в славянских землях, и на то была сугубо практическая причина. Сегодня ты заплутавшего путника приютил, а завтра тебя самого спасли от мороза, волков и голодной смерти. Немалая усадьба жупана вместила небольшой обоз легко. Да и было того обоза всего 5 саней на полозьях, придуманных князем Самославом давным-давно. Они, те полозья, широко разошлись уже, почти совсем вытеснив из обихода неудобные волокуши. И людей с тем торговым караваном пришло немного. Всего-то 7 человек, из которых 5 плечистые франки-наемники, взятые в путь для охраны. В общем, странный это был обоз. И странные люди пришли с ним. По замашкам, ничуть на купцов не похожие, хоть и притворявшиеся ими изо всех сил. Да только понял это жупан Моимир не сразу, а чуть позже, когда овцы оказались волками. А случилось это далеко за полночь. «Дай я тебя обниму, друг закадычный!» Пьяный в дым жупан пытался затянуть песню, но не мог, забывал слова. «Бедные вы тут, бедные!» — пожалел его франкский купец. «И вроде знатные люди, а живете хуже простых лейдов у моего короля. Только что с руки вас князь как собак не кормит. Ошейники не носите еще?» «А как иначе жить?» — не совсем понял жупан. «Он князь, то бишь герцог, а я жупан, граф по-вашему. А то, что мои предки испокон веков владыками были, так что ж теперь? Меняется жизнь». «А у нас тоже жизнь меняется?» Заговорщически подмигнул ему франк. «Как старуху Брунгильду конями разорвали, герцоги у нас много власти взяли. Войско все под ними, земли, богатство. А король только землицу свою раздает налево и направо, чтобы лейды ему служили верно». «А у нас вся земля княжья», — тоскливо протянул Моимир. Не дозволяет в такую его мать-государь Валлот земли забирать. Сколь раз уже к нему с этим подходили, эх! Так что там насчет ошейника? Весело захохотал Франк. Ты что это меня в моем доме собственном позоришь? Начал наливаться багровой злостью Моимир. Прости, поднял примирительно руки Франк. Вот тебе перстень золотой за обиду. Выпьем еще? Выпьем, простил его Моимир, надевая на палец массивный перстень. Завидую я тебе, жупан, вздохнул Франк. Ты же можешь и сам герцогом стать, и землю свою иметь, и полновластным государем в своих землях быть, как у нас. А как это сделать-то? Начал медленно трезветь Моимир. А разве ты раб у князя своего? Удивился Франк. Разве ты не волен сам себе господина выбирать? И не стыдно тебе, знатному человеку, бывшему невольнику, кланяться? Если королю моему службу сослужишь, герцогом станешь? Клянусь святым Мартином. Король скоро походом на Словению пойдет. Что от твоего богатства останется? Снова в лачуге жить будешь, да острой палкой землю ковырять? Сам подумай, где тебе лучше будет. Герцогом у великого короля или нищим лесовиком в разоренном княжестве? Вашу соль, железо и города король под свою руку возьмет. А так тебе даже креститься не придется. Молись тут кому хочешь. Вон, на Гарибальда Баварского посмотри. Ну чем ты хуже? Верно, Франк говорит, не раб я, шептал почти уже трезвый Моимир. Я владыка на своей земле, и отец мой владыкой был, и дед тоже, и ничем я того Гарибальда не хуже или других знатных мужей. А Франки — это силище, не чета князьку нашему, приблуде безродной. Франки его в тонкий блин раскатают, и меня заодно с ним, если дурнем окажусь. Давай я тебя с графом Сихарием познакомлю. Обнял его Франк, который почувствовал перемену в настроении хозяина. «Он самый ближний к королю человек. Он тебе все и расскажет». «Да как я с ним познакомлюсь-то?» — раскрыл рот Моимир. «Мне отсюда ходу нет. Жупан я». «Мы в Баварию с посольством едем», — пояснил Франк. «А его милость через неделю нас догонит. Мы у тебя погостим немного. Подождем его». «Власти, значит, захотели», — думал Самослав, глядя в одну точку. «Вот ведь люди. И, казалось бы, ну чего тебе не хватает?» «А нет, не хватает власти, которую все больше и больше раздавали короли франков щедрой рукой. У них просто не было выбора. Они ослабели, пытаясь править, как старинные германские вожди. И если в той реальности Дагоберт еще держал многие рычаги в своих руках, то уже его дети стали первыми ленивыми королями, не имея и тени власти. Поздние мировинги почти никогда не переступали 30-летний рубеж, умирая молодыми. Родовая знать грызлась за власть вокруг них, отрывая от королевского домена один кусок земли за другим. И делали они это до тех пор, пока у царственного рода не остался лишь один городишко Лан с окрестностями. А потом каролинги наступили на те же грабли, а потом капетинги. Столетия за столетием короли франков раздавали свои земли служилой знати, делая ее знатью родовой. Правящая семья разорялась или порождала хитроумных подлецов и интриганов, вроде Филиппа II, Августа, Филиппа IV Красивого и Людовика XI, удостоенного лицемерного прозвища Благоразумный. Это они, отъявленные негодяи и клятвопреступники, сохранили и возвысили свою страну, а вовсе не ясноглазые короли-рыцари, вроде Людовика Святого или Жана Доброго, которые просрали все, что только могли, скрупулезно следуя своим высоким моральным принципам. «А ведь это только первый звонок», — с тоской думал Самослав. «Ведь еще не раз станет вопрос о собственности, самый главный на ближайшие сотни лет. Если врастут жупаны корнями в свои земли, их оттуда не выкорчевать ни за что». Через 2-3 поколения превратятся жупаны в герцогов и графов, и тогда пиши пропало. Как же поступить? Взять пример с Ромеев? Смешно. Непонятно, как это государство недоразумения вообще протянуло столько времени, совершив все ошибки, какие только были возможны. Сотни лет Византия не могла наладить нормальный механизм передачи императорской власти, регулярно погружаясь в пучину военных мятежей. А когда более или менее наладило, было уже поздно. На подъеме ислам. Но он тоже проиграет через 1000 лет англосаксам, которые изящно обошли в своих религиозных постулатах запрет на ссудный процент. Скопировать Рим? Невозможно. Иной менталитет, иной климат, иной уклад жизни, иная религия. Народ-воин, который 500 лет отъедал по куску землю у своих соседей, закаляясь в непрерывных походах. Империя на пике своего существования почти вплотную подошла к построению раннего капитализма, но не выдержала похолодания и небольшой разборки на севере Китая. Маленькой такой разборки, которая привела к тому, что Великая Степь двинулась на запад, после чего толпа варваров снесла пограничный лимес. Запустить феодализм, строго по Марксу? Это возможно, но зачем он нужен? Классический французский феодализм, описанный бородатым философом, родился в противостоянии с аварами. Каролингам нужна была тяжелая конница, которая могла соперничать со всадниками степи, и они ее получили, раздав будущим рыцарям землю с крестьянами. Авар разбили в пух и прах, но уже было поздно. Бароны окопались в своих уделах и стали головной болью для королей на ближайшие 100 лет. Думать, нужно думать. Видимо, делать придется что-то свое, пригодное для той ситуации и для тех людей, что есть у него сейчас. И пусть это свое не будет напоминать ничего из того, что уже было в той жизни. Какой-нибудь бородатый философ через 1000 лет найдет красивое обоснование для любой глупости и подлости. Нужно менять здешнюю жизнь, иначе молодое славянское княжество просто сомнут. Люди здесь быстро учатся, на ходу перенимая те новшества, что идут из новгородского княжества. Посмотри, какую многоэтажную операцию разработали. Ведь очень-очень приличный уровень. «Тащите сюда этого волхва», — сказал князь, не заметив, что тот уже стоит перед ним на коленях, уткнув глаза в дощатый пол. Псы государевы знали свое дело и притащили самого важного из тех, кто затеял измену. «А, ты уже здесь?» Рассказывай все с самого начала. Чуть больше года назад, осень 629 года, Бордо, герцогство Васкония, королевство Аквитания. Эта королевская вилла была одной из многих, где короли франков останавливались, когда объезжали свои владения. Васконское герцогство создали 250 лет назад, чтобы защищать южные рубежи королевства от набегов полудиких басков, предков гасконцев. Короли франков частенько устраивали походы на юг, загоняя горцев на вершины скал, но победить это злое племя так и не смогли. И набеги продолжались с завидной регулярностью. Зависть нищих горцев к богатой жизни на плодородных равнинах Аквитании была неистребима. Правил в этих местах 15-летний король Хариберт, и у него недавно родился сын. Именно к нему, своему племяннику, и ехал король франков. Дагоберт был приглашен на крестины. Ну а пока он не доехал до Тулузы, где ждал его брат, почему бы не послушать о местных делах, особенно когда они так забавны? — А еще самозванца схватили, ваше величество! — пророкотал герцог Арнеберт, могучий детина, который был родом из парижских франков. — Иисусом Христом притворялся! «Кем?» — раскрыл рот Дагоберт. Анантильда, которая сидела тут же, с вышивкой в руках, расхохоталась в голос. «Иисусом Христом?» — непонимающе смотрел на короля Арнеберт. «Тут каждые пару лет новый Иисус появляется. Этот, я вам скажу, из всех самый лучший». «Да ты что такое несешь?» — начал наливаться злостью Дагоберт. «Ты понимаешь, о ком говоришь? Как это самый лучший?» «А так?» — пояснил герцог. — Он чудеса являет, не то что прошлые проходимцы. Те просто в город заявлялись и говорили: «Я Иисус, Христос, Божий Сын, дайте пожрать». Нантильда хохотала до слез звонким колокольчиком своего голоса, приведя короля в благодушное настроение. У нее от смеха даже шитье из рук выпало. — Тут на юге такое часто бывает, ваше величество. Словно извиняясь, сказал герцог. «Гнусный народ живет, проходимец на проходимцы. Хотя этот не местный оказался, вроде как из тюрингов, где-то на границе с вендами раньше жил. Пришел он сюда с купеческим обозом, и понял, что на нашей тупоумной деревенщине можно неплохо заработать. Тут народ темный, в кого только не верят, ваше величество. В деревнях ведь по сей день языческие капища стоят. Вот когда дед мой в Бургундии герцогом был, там при короле Гунтрамне еще лучше Иисус Христос был. Параличных на ноги ставил, золотуху лечил, баб с бесплодным чревом исцелял. И ведь рожали потом. Сотни людей эти чудеса видели. Жил он себе не тужил, пожертвования ему вазами везли, а он, дурак, возьми и начни их бедным раздавать. Хоть бы что-нибудь себе оставил. А потом он как-то ляпнул прилюдно: не копите себе сокровищ на земле, где моли ржавчину разъедают, и воры вламываются и уносят. Но копите себе сокровища на небесах, где ни моль, ни ржавчина не разъедают, и где воры не вламываются и не уносят, ибо где сокровище твое, там будет и сердце твое. Тут-то и поняли все, что чудеса его от самого нечистого, а сам он распоследний самозванец. Такого ведь даже сама святая Радегунда себе не позволяла. Святые отцы сильно на него за это разгневались. Ишь, сказали, негодяй какой, удумал словами из священного писания народ смущать. — И что с ним за это сделали? — всхлипывая от смеха, спросила Нантильда. — Епископ Аврелий Орелацкий слуг за ним послал, — пояснил герцог. — С его благословения они того проходимца и зарезали. — А этот тоже все бедным раздает? — спросила Нантильда. — Что вы, королева! — отмахнулся герцог. — Этот жадный, как Леонский, меняла. Но тоже хорош, ничего не хочу сказать. — А каков он? — жадно спросила королева. — Да того речистый негодяй, что целую деревню зимой купаться уговорит, — убежденно ответил Арнеберт. — Как рот свой раскроет, так целые толпы собираются. Он как-то двух слепцов наложением рук при всех излечил, и в него куча народу уверовала. А уж бабы от него словно заколдованные выходят, верят каждому его слову. С ним целая шайка работает. Это они слепыми и хромыми притворяются. Порядочных людей дурят. Я их всех повесить хотел, ваше величество, а тут вы приехали. Может быть, колесуем кого-нибудь? У нас давно на колесе не казнили никого. Надо хоть немного народ поразвлечь. Скука здесь просто неимоверная. — Давай колесуем, я не против. Равнодушно пожал плечами Дагоберт. И герцог Арнеберт, поклонившись, вышел прочь. — Подари его мне, мой король. Нантильда положила свою маленькую ручку на плечо Дагоберта. «Нам очень пригодится этот человек». «Но он же виновен в святотатстве», — удивленно посмотрел на нее король. «Ты не хочешь, чтобы его казнили?» «Конечно же нет», — решительно помотала головой Нантильда. «Наоборот, я пообещаю ему кучу золота, если он сделает то, что я ему скажу. У меня как раз родилась одна неплохая мысль». Примечание. История с самозванцем – реальный случай, описанный Григорием Турским в его «Истории франков». Самозванных пророков в Галлии того времени было бесчисленное количество.